Гуров отлично знал, на что способны такие пацаны и сынки. Он хотел уже вернуться, но внезапно остановила мысль, что это не рядовой грабеж, а хорошо организованная засада на него полковника Гурова. Для грабежа еще рано, слишком светло. Словно подтверждая догадку сыщика, сопляк, клянчивший папиросочку, исчез. А из глубины двора выдвинулись три высокие фигуры. Попросили закурить как человека, а вы пыхтите с сигареточкой и хамите нищей молодежи. Нехорошо, с ехидцей, но вполне миролюбиво, произнес один из парней. Главарь, он-то мне и нужен, захватить его во что бы то ни стало, напасть первому, думал Гуров, внимательно наблюдая за главарем. Сыщик опустил в карман зажигалку и снял с предохранителя газовую беретту, не раз выручавший. «Если курить хочешь, не хоронись за мусорными баками, не посылай вперед малолетку». Главарь, отсидевший 2 года в зоне для несовершеннолетних, почуял опасность. Мужик был слишком уверенный и острый. Парень тянул с нападением, понимая, что навели его либо на авторитета, либо на мента, и не предупредили дешевки. Хотя назвать дешевкой человека, распорядившегося замочить мужичка под видом ограбления, нельзя. Главарь беспечно глянул на подручного, стоявшего с цепью за правым плечом сыщика. Гуров понял этот взгляд и сделал быстрый шаг влево. Ржавая цепь только взметнулась для решающего удара, а сыщик уже выстрелил в лицо нападавшего, ударил по затылку кинувшегося с ножом главаря, парень рухнул лицом на асфальт. Гуров защелкнул наручники на главаре, сначала хотел приковать к сотоварищу, который, так и не выпустив цепь, валялся под ногами, но передумал. Показания главаря важнее ареста уличного бандита. А парень расколется лишь в том случае, если будет уверен, никто из банды не знает, что он попал в руки милиции. Глава 7. Гуров усадил задержанного в свою машину и задумался, как поступить дальше. Вести его в отделение или на Петровку и там допросить нельзя. Даже если удастся уговорить дежурного не регистрировать задержанного, все равно полковника Гурова увидят десятки милицейских, ведь дежурная часть, что вокзал, завтра о задержании заговорят. Гуров объехал квартал, остановился у парадного. Подняв приятеля в свою квартиру, завел в туалет и, усадив на стульчак, приковал к трубе. Затем позвонил Кричко. «Лев Иванович, дорогой, совесть имейте!» Услышав голос Гурова, взмолилась супружница Станислава. «Только поел, прилег». Гуров не успел извиниться, как услышал голос друга. «Лев Иванович, какая приятная неожиданность! Всегда рад! Только шепните, лишь штаны надену и готов! Тогда приезжай ко мне!» «Я шутил, полковник! Ты юмора не понимаешь? Давай, Станислав, давай! Счастливо, родной! Особый поклон от моей благоверной! Я тоже вас обоих люблю!» Гуров положил трубку и вернулся к задержанному. Тот сидел, раскорячившись, уронив голову на грудь и пускал слюну. Гуров пощупал ему затылок, намочил полотенце, вытер физиономию. Отстегнул наручники, провел на кухню, затолкнул на полукруглый диван. «Сиди смирно, не шали. Кто же тебя неразумного так жестоко подставил?» «Чего?» Парень дурашливо скривился. «Баловались, курить хотелось. А ты, пес, Семочку всерьез замочил?» Гуров зажег плиту, поставил чайник, взял с подоконника магнитофон. «Как тебя зовут?» — усмехнулся он. «Подожди врать. Скоро я буду знать о тебе все».